Балкон. Ах, с откровенного отвеса вниз, чтобы в прах и в смоль земной любови недовесок слезой солить, да коль. Балкон, сквозь соляные ливни, смоль поцелуев злых и ненависти неизбывной вздох выдышится в стих. Стиснутое в руке комочком, что, сердце или рвань батистовая, сим примочком есть имя и ордань. Да, ибо этот бой с любовью дик и жестокосерд, дабы с гранитного надбровья, взмыв, выдышаться в смерть.